радіопроектор. you, but I know what I feel. Do you laugh at me? Do you really think that I might not see ya? Yeah, I'ma kick this. Ooh, yes, we're coming closer. Ooh, I'm raping you inside. Ooh, don't get fooled by your attitude, cause we're gonna kick in this shit right. Ooh, yes, we're coming closer. Ooh, I'm raping you inside. Ooh, don't get fooled by your attitude, cause we're gonna lick in this beat side. Understand what you say when you praise your direction as the only right way. Click, clack, click a clay. It's the loading of my gun ready to blow ya away. On the menu today, a sexy motherfucker delivered with a smile from the hip hop KKK. Bonsoir, mon chéri copain. Je n'ai pas dormi, mais plus d'un... Еще чуть-чуть, но не то, что было до этого. Потому что все закрючковано, закольцовано само собой. И ваши носы, и ваши губы, и ваши глаза, и ваши брови, именующие дуги вашего лба, все закольцовано. И ваши голоса, сплетенные в ночи, сейчас сидящие в темноте почти что, ничего не значит. И только чудо может сбить вас с вашего намеренного пути, по какому-нибудь непревзойденному пути. И только чувства способны, и только любовь и сердце сделает то, чего вы даже не ожидаете от этого. Только чуть-чуть. И все, и больше ничего вам не нужно будет. Все равно вы будете счастливы, потому что вы любите, и вы оказались в той обстановке, в которой мечтали быть всегда. Как сказал бы наш общий друг, директор музея. Thank you. Радиопроектор. радиопроектор. Почему так тихо?

радиопроектор. Радиопроектор. Thank you. drops on my face. Purple rain falls down. Ambient — это послушайте, пожалуйста, это что-то на игрушку похоже. Это что-то, это железо. Здесь есть какие-то выступы, на игрушку похоже. Это, может быть, пластмасса крашеная там, или что-нибудь еще. Это либо металл, либо, если металл, то крашеный, холодная поверхность. Это либо металл, цветной, там есть яркий. все, уходите. Ах, я боюсь идти домой, честное слово. Thank you.